Глава вторая. «Улыбайтесь, ну же! А то у вас такие лица, словно вас заставляют это делать!» — ворчит фотограф, которая уже час кружит около нас. «Илья, обними невесту, она ведь твоя единственная!» Мы с другом переглядываемся и с трудом сдерживаем смех. Мы, скорее, половинки по несчастью. «Ладно, ради хороших фото обнимаю мужа!» И девушка тут же ослепляет меня вспышками. Еще немного, и я ослепну. Жалуюсь Илье, который тоже выглядит уставшим. 5 минут и на выход. Вика, может, хватит? Отличные ведь фотки вышли. Не все, но есть что выбрать. Парочка отходит в сторону и рассматривает кадры. Я же устало падаю на диван и откидываю букет невесты. И на кой его вообще принесли? Еще это платье, в нем только стоять удобно, а потом... Осматриваю красивый зал, который мы сняли прямо в ЗАГСе. Бело-бежевые стены, цветочная арка, зеркала, кожаные светлые диваны. И стойка регистрации, возле которой мы тоже постояли ради красивого фото. За приятную премию нам уступили это место на час, и время уже почти истекло. Ура! Ладно, молодожены, куда дальше? «В ресторан», — выдает Илья, а я закрываю глаза, чтобы не начать материться. «Отлично! Тогда собираемся и на выход!» Девушка подхватывает свои сумки и выбегает, а друг садится рядом. Смотрю в отражение на стене и посмеиваюсь. Мы кажемся такими замученными, хоть и одеты с иголочки. Илья ради такого дела купил себе костюм белого цвета и выглядит в нем шикарно. Помимо костюма, он даже согласился на прическу. Его черные волосы укладывали почти час. Но это мелочь по сравнению со мной. Я зависла в салоне на 4 часа. А как иначе, если нужно изменить себя? С грустью смотрела, как обрезают мои шоколадные волосы до плеч и перекрашивают их в черный. Выстригли челку, подправили пряди, добавили макияж от профессионала. Для полного эффекта теперь я ношу карие линзы. Новый образ мне идет, но все же это не я. «Мария, прекрасно выглядишь!» «Ты такая новая!» — делает комплимент Илья, беря меня за руку и проводит пальцем по золотому ободку. Новому и такому чужому. Радует, что Яр хранит мои кольца и отдаст сразу, как все закончится. Как и моя жизнь. И называй меня Алисой, а то мало ли. Кстати, зачем нам в ресторан? Тебя покормить. Ты такая грустная. Но я надеюсь, шоколадный торт это исправит. Усмехается друг, вставая. Одним куском ты не отделаешься. А кто сказал про кусочки? Ради любимой жены я купил целый торт. Смеюсь и, держась за его руку, встаю. Забавное приключение выходит. Ты, кстати, Яру отправишь пару фоток? Вот ту. Мне еще жить хочется. А он обещал быстро это исправить. Говорит, роль вдовы тебе тоже подойдет. А вообще, я жду, когда он совсем разберется. Не хотелось бы тебя мучить. Смеюсь, а вот Илья хмурится. Яр в своем репертуаре. Поразительно, что он вообще отпустил меня, но у него просто не было выхода. Ничего. Пусть научится решать свои проблемы быстрее. Я там была лишней. Да и надоело мне мое затворничество. Если бы я знала, что на меня опять открыта охота, я бы из гардеробной, где нет окон, совсем бы не выходила. Зато теперь я свободна. Передо мной открыты все двери. И с чего бы начать? Илья выбрал крутой ресторан в центре города. Встретили нас там с улыбкой и провели к уже накрытому столику. Салатики, мясо, шампанское в ведре со льдом. Фотограф как все увидела, так и начала разводить бурную деятельность. «Прошу, скажи, что я могу поесть по-человечески», — шепчу мужу, который помогает мне устроиться в кресле. «Это ненадолго». Марго явно захочет проверить это место и убедиться, что мы были здесь. Поиграем немного на публику, и все. А вечером у нас самолет. Летим в Египет. На пирамиды смотреть. Усмехаюсь, принимая от мужа бокал с шампанским. Не совсем. Знаешь, Мари, ты ведь тоже свободы не видела. Как насчет того, чтобы ее попробовать? Как? Просто. Куда я, туда и ты. Я прыгаю, ты следом. Я сажусь в лодку, ты за мной. Лезу в гору, ты рядом. Я обещаю наполнить твою жизнь эмоциями, о которых ты и не догадывалась. Так что... Готова узнать, что значит жить без опеки и рамок? Илья довольно улыбается и протягивает мне руку, на которую я смотрю в растерянности. Такого ответа я не ожидала. Думала, мы просто где-нибудь скроемся. Будем опять сидеть в четырех стенах, а тут... Мне предлагают свободу. Новое имя, новая жизнь. Может, это именно то, что надо? Что я теряю? Да и хватит бояться, я хочу жить. Поэтому, больше не мешкая, пожимаю руку и уже предвкушаю наше приключение. Ты ведь не выкинешь меня из самолета? Не бойся, у нас будут парашюты. Что? Он шутит. К пираньям не полезем? Нет, конечно, только к акулам. Поверь, погружение в клетке тебе понравится. Мне кажется, или у меня начинает дергаться глаз? Он ведь не серьезно? Но если так, то почему его взгляд такой довольный? Давай начнем с чего-нибудь менее опасного. Так сказать, будем постепенно поднимать уровень адреналина, а то вдруг с непривычки у меня инфаркт случится. Конечно. Впереди у нас менее опасная забава. Я даже боюсь предположить, какая. Обещаю, тебе понравится. Не верить глупо, так как пока Илья держит свое слово. Остается положиться на него и наслаждаться отдыхом. А что? Испытать что-то, от чего закипает кровь, тоже интересно. У меня в последнее время она закипала только от испуга. Авария, выстрелы, переживания. Пора начать двигаться в положительную сторону. Давно мечтала прыгнуть с парашютом. Через пару минут нам приносят огромный свадебный торт, на который я смотрю и не знаю, что делать. Я думала, тортик будет обычным, а не в 4 яруса. И когда только Илья успел? «Я просто взял, что было», — шепчет он, помогая мне встать. «А как иначе? Ведь нам приходится резать его под аплодисменты гостей ресторана и многочисленного персонала, скопившегося вокруг нас. Видно, все подумали, что друзей у нас совсем нет, вот и решили поддержать. Торт мы режем, взявшись вместе за ручку, как и положено. Первый кусок, второй». В итоге я решаю, чтобы ничего не пропало, раздать весь торт гостям и персоналу. И опять аплодисменты и поздравления. Что ж, если Марго сюда явится, о нас точно расскажут. «А теперь покормите друг друга с ложечки!» — радостно кричит фотограф, и мне хочется засунуть торт в ее камеру. «Откуда эти гениальные идеи?» «Давай, Мари, это всего лишь торт», — соглашается муж. И, отломив кусочек, протягивает его мне. Хоть скажешь, вкусно или нет, а то я наугад взял. И такое страдальческое лицо. Как тут отказать? Откусываю и улыбаюсь, так как сладость и правда вкусная. Не приторно и крем не маслянистый, даже фрукты есть. Теперь жена кормит мужа. Нет, я точно этого фотографа скоро прикопаю. Но делать нечего. Отламываю кусочек вилкой и скармливаю Илье. А муж-то сладкоежка, заглатывает все разом. И правда вкусно, давай еще. Без проблем. Одна ложечка, третья, пятая. И так, пока он не съедает весь кусок. Вот ведь обжора. Смеюсь, поднося к нему последний ломтик, и замечаю, что и он смеется. Как хорошо, что с Ильей так легко. Я, видно, совсем вошла в роль, так как потом без споров пошла танцевать. Илья кружил меня под вспышки камеры, смотрел с невообразимой нежностью. Его рука крепко держала мою ладонь, а другая скользила ниже лопаток. В результате к концу танца между нашими телами не осталось и сантиметра. «Горько! Горько!» — закричала толпа, и я замешкалась. «Я ведь не буду целовать друга. У меня есть муж!» Но Илья думал иначе. Он сам склонился надо мной и накрыл мои губы нежным поцелуем. «Что мы творим?» Люди аплодируют, кричат, а у меня перехватывает дыхание. И хоть я не отвечаю, Илью это не останавливает. Он нежно проходит языком по моим губам, потом врывается в рот и одновременно сжимает меня в объятиях. Его язык, как ураган, хозяйничает внутри, а я не знаю, что делать. Если оттолкну, будет странно, а если отвечу, я ведь предам Яра. Но тут муж отстраняется и, взяв меня за руку, отводит к столу, где я хватаю бокал и тут же осушаю его. «Ребята, вы такие горячие! Супер! Я столько всего сняла! Сейчас вернусь!» Девушка убегает, а я хмуро смотрю на друга. «Что это было?» «Мы не договаривались о поцелуе. Мария, это просто игра. И что за свадьба без поцелуя? Хотя бы одного?» «Марго должна поверить, что я влюблен и забыл ее. Я сделаю все, чтобы это выглядело реально. Ты ведь обещала помочь!» «Теперь мне стыдно. Я правда обещала. Но поцелуи...» «Яр все поймет, он умный мужик. И поверь, он бы одобрил идею игры на публику. Ему вообще вот-вот тебя будет хоронить. Так что у каждого своя игра». «Точно, похороны. Друзья меня прибьют, когда узнают, как было дело на самом деле. Давай быстренько кушай и погнали. Нас ждет самолет и отменное видео в прямом эфире». «Ты о чем?» Муж не отвечает, но очень загадочно улыбается. «И почему он мне напоминает Яра?» «Так же все нужно из него вытягивать. Соболев словно взрослая копия Ильи. У них гораздо больше общего, чем я думала. Увлечение, работа, любовь к дорогим вещам и курортам. Интересно, а какие девушки нравятся Илье?»